После минутного колебания Хуан Цзиньнань вылетел с площади на своей золотой колеснице. Потом он закричал с некоторым беспокойством: «Нитянь, каменные големы могут появиться в любой момент. Мы должны оставить не только столицу каменных големов, но и кровавую могилу». В этот момент последняя каменная колонна раскололась и рухнула, и злые духи, запертые внутри, были поглощены духовной жемчужиной. Нитянь быстро осмотрел духовную жемчужину и обнаружил, что к ней добавилось около 1000 злых духов. Все они были собраны с опрокинутых каменных колонн. Другие злые духи парили над площадью и следовали за ним издалека. Если он хочет собрать их, ему придется спрятать свою духовную жемчужину в кольцо и ждать, пока они набросятся на него, чтобы призвать ее обратно. Тем не менее, они были в плотном графике, и первоначально отдаленный грохот становился все более близким и интенсивным. Поразмыслив несколько секунд, он зарядил звездную лодку свежими звездными камнями и полетел с площади к месту, где ждали Иньянани девушки. Духовная жемчужина все время парила над ним. Девушки прыгнули на борт, как только он прибыл. «За мной!» Хуан Цзиньнань без промедления взял на себя инициативу и улетел на своей золотой колеснице вперед, словно золотая молния, ударившая куда-то вдаль. Звездная лодка последовала за ним. Фактически, это был единственный духовный инструмент полета, который мог поспевать за золотой колесницей. Духовные инструменты всех остальных избранных отставали, и расстояние между ними становилось все больше и больше. Хуан Цзиньнань достал свой здоровый камень и время от времени что-то шептал в него, как бы сообщая избранным из различных областей место назначения. После нескольких минут полета на полной скорости золотая колесница и звездная лодка первыми вышли из столицы каменных големов. Однако Хуан Цзиньнань не имел ни малейшего намерения сбавлять скорость. Вместо этого он продолжал лететь на полной скорости к месту назначения, о котором сообщил остальным. Нитянь время от времени наполнял свою звездную лодку свежими звездными камнями, чтобы не отставать от него. Несколько дней спустя золотая колесница и звездный корабль наконец покинули кровавую могилу и вернулись на край поля битвы. Глава 885. Властелин всех миров. Глава 885. Они остановились на вершине плохо заросшей горной вершины. Они оглянулись и увидели морозный туман, пронизывающий внешние районы кровавой могилы, вместе с многочисленными снежными вершинами, стоящими в море морозного тумана. Нахмурив брови, Хуан Цзиньнань сказал: «Я подожду остальных здесь. Я сказал им, что буду здесь. Как только они придут, мы вместе покинем поле боя. У меня предчувствие, что на поле битвы произойдут большие перемены, и они будут иметь какое-то отношение к возвращению каменных големов. Кровавая могила сейчас опаснее, чем когда-либо. Как только каменные големы вернутся в столицу и обнаружат, что жертвоприношение, которое они устроили, было прервано, они, вероятно, придут в ярости и будут искать тех, кто это сделал». Слушая его, Нитянь послал лучик осознания души в духовную жемчужину. Многочисленные злые духи, которых он собрал на площади, дополнили и усовершенствовали часть карты кровавой могилы, а также некоторые другие области. Нитянь присмотрелся к карте и обнаружил, что его текущее местоположение было очень далеко от пространственного разлома, через который они пришли из измерения Мальстрема. Более того, прошло много времени с тех пор, как он вступил на поле битвы, и пространственный разлом, который вел в измерение Мальстрема, исчезнет в определенный момент. Он немного подумал, затем принял решение. Он тоже отправится домой. Затем он отнял свое душевное сознание от духовной жемчужины и послал его в свое духовное море, чтобы исследовать свой медленно вращающийся вихрь древесной энергии. На дне его водоворота древесной энергии можно было увидеть 3 древесных листа, плавающих в озере жидкой древесной энергии. Они были частью жертвоприношения на алтаре каменных големов. Будучи изумрудно-зелеными, они, казалось, питались жидкой древесной энергией. За последние несколько дней он не раз осматривал их. Листья становились все более свежими и светящимися, поскольку они продолжали поглощать энергию. Однако Нитянь еще не понял, что они могут сделать или как они могут помочь ему. «Я думаю, мы тоже должны вернуться», — сказал Нитянь. Хуан Цзиньнань улыбнулся. «Жаль, что ты еще не закончил свой звездный путь. Иначе я бы пригласил тебя в свою секту, где ты смог бы телепортироваться прямо в древний дворец фрагментарных звезд. Но я верю, что мы скоро встретимся вновь. Я лично поздравлю тебя с тем днем, когда ты доберешься до древнего дворца. Я буду свидетелем того, как твое имя распространится по мириадам владений этой звездной реки. «Спасибо», — сказал Нитянь, — «тогда до свидания». Хуан Цзиньнань кивнула и сказал: «Береги себя, и до встречи, увидимся». Затем звездная лодка на полной скорости улетела вперед. Нитянь проверял карту внутри духовной жемчужины время от времени, когда он возвращался назад к пространственному разлому, который вел в измерение Мальстрема. Прошел месяц. Когда они подошли к озеру, где они впервые встретили Севинцзин, Севинцзин взяла на себя инициативу, чтобы сказать: «Пора нам разделиться. Это место близко к пространственному разлому, через который члены моей секты вступили на поле битвы». Нитянь остановил звездную лодку. Севинцзин, казалось, не хотела уходить, когда рябь появилась в ее водянистых ясных глазах. «Для меня было честью познакомиться со всеми вами. Если вы когда-нибудь придете в домен необъятной тьмы, дайте мне знать, и я обязательно приму вас с щедрым гостеприимством. Кроме того, домен необъятной тьмы не очень далеко от домена небесного питона. Возможно, когда-нибудь я увижу вас в домене небесного питона». Нитянь улыбнулся ей в ответ: «Жду с нетерпением. Благодаря вам, я добилась больших успехов на поле боя. Полагаю, мне не потребуется много времени, чтобы перейти на стадию измерения души». Она уже собиралась повернуться и уйти, но вдруг заколебалась. Она внезапно подошла к Нитяню и нежно обняла его, и сказала мягким голосом: «Спасибо, что заботился обо мне». С этими словами она вызвала духовный инструмент полета, запрыгнула на борт и помахала на прощание Нитяню и девушкам. Скривив губы, Иньянань сказала: «Она думает о тебе, иначе зачем бы ей обнимать тебя, но не нас двоих, у нее явно есть чувство к тебе». Нитянь усмехнулся: «У нее есть чувство ко мне, разве это само по себе не очевидно? Иди к черту», — воскликнула Иньянань. Нитянь хорошо знал, что причина, по которой Севинцзин обняла только его, а не девушек, была в том, что ни одна из них не была дружелюбна с ней. Он также знал, что даже если она ничего не выиграет от их совместного путешествия, опасности и невзгоды, через которые они прошли в кровавой могиле, помогут ей значительно вырасти умственно. Севинцзин давно достигла позднего этапа глубинной стадии и отточила свою духовную энергию до предела этой стадии. Единственное, что мешало ей совершить этот прорыв, — ее душевное состояние. Не говоря уже о том, что Нитянь дал ей пару ягод, которые содержали таинственную жизненную энергию. Если она заберет их обратно в домен необъятной тьмы, они будут привлекательны для воинов Ци, у которых заканчивается срок их жизни. Кроме того, она приобрела нефритовый кристалл духа, который очень поможет ей и ее младшему брату Се Юньхаю. Ее поездка на поле боя оказалась очень продуктивной. После того, как Севинцзин исчезла вдали, Нитянь убрал свою звездную лодку и сказал: «Я не хочу использовать свою звездную лодку на обратном пути. Звездные камни гораздо более драгоценны, чем духовные камни. Я не могу позволить себе тратить их впустую». Затем он перевел взгляд на Му Бицун: «Я полагаю, у тебя тоже есть духовный инструмент полета». Му Бицун холодно фыркнула и вызвала деревянную лодку, по бокам которой были вырезаны крылья. После этого она посмотрела на Нитяня вопросительным взглядом и сказала: «Об этих трех листьях». Она спрашивала о них уже в третий раз. Нитянь развел руками и объяснил в мошеннической манере: «Я говорил тебе, что они слились с моим вихрем древесной энергии. Я не знаю, как их достать. Кроме того, Хуан Цзиньнань и я пошли на многое, чтобы проделать дыру в щите и извлечь жертвоприношение из алтаря». Он поймал первичный металл и земной коричневый шар, а я — листья деревьев и пучок бледного пламени. Они по праву наши, но мы помогали бороться с этими злыми духами и упырями, — сказала Му Бицун со скрытой горечью в голосе. Сосуществующие цветы внутри нее тосковали по древесным листьям, как только они появились. Хотя она и не знала, откуда взялись листья, она знала, что листья являются сокровищем земли, они должны быть очень полезны ей. Тем не менее, Нитянь собрал и объединил их со своим вихрем древесной энергии. Это ее очень расстраивало. «Мы должны получить что-то за наши усилия, верно?» — вмешалась Иньянань. «Мы не хотели поднимать этот вопрос, пока Севинцзин была здесь. Но теперь, когда она ушла, давай послушаем, как ты предлагаешь поблагодарить нас за наши усилия. Мы шли с тобой в бой, рискуя своими жизнями. Только не говори, что не собираешься ничего нам дать». «Хорошо», — сказал Нитянь с недовольным выражением лица. «Чего вы хотите? Ягоды или кристаллы души?» «Кристаллы души». Глаза Иньянань загорелись. «Ягоды», — негромко воскликнула Му Бицун. Нитянь кивнул и достал два кристалла души и две ягоды, которые он вручил Иньянаниму Бицун соответственно. Получив их, девочки, казалось, немного повеселели и перестали жаловаться. Затем их деревянный духовный инструмент полета направился обратно к пространственному разлому, следуя тем же путем, которым они пришли сюда. Путь назад был долгим, и Нитянь постепенно осушил часть панциря алой черепахи девятого уровня. Остаточная энергия внутри него была настолько богата, что это позволило Нитяню закончить новый раунд усиления его вихря энергии пламени. Когда панцирь черепахи потерял всю свою огненную силу, он разлетелся на куски. В то же время, Нитянь расширил и усовершенствовал свой вихрь энергии пламени до предела. Затем, когда он продолжил направлять древесную энергию из древесных духовных материалов, чтобы усовершенствовать свой вихрь древесной энергии, он обнаружил, к своему удивлению, что существование трех древесных листьев позволило ему направлять древесную энергию со скоростью, которая была в несколько раз быстрее, чем раньше. Судя по всему, древесные энергии произвели тот же невероятный эффект, что и цветок девяти звезд в его водовороте звездной энергии. Оба они позволяли ему более эффективно поглощать и накапливать энергию. Несколько месяцев спустя они пролетели мимо колодцев Фортуны и еще одного города каменных големов. С помощью листьев дерева и цветка девяти звезд он расширил и усовершенствовал оба своих вихря древесной энергии и энергии звезд до предела. Сделав это, он достал кристаллы души и начал направлять энергию души из них, чтобы усилить свою истинную душу. В то же время, он взял большое количество мяса духовных зверей из своего кольца и использовал его, чтобы напитать зеленую ауру в своем сердце. Тем не менее, несмотря на то, что у него почти закончилось мясо духа зверя, зеленая аура, казалось, все еще была далека от готовности к его следующему обновлению. Он не видел никаких признаков того, что она готова снова уснуть. В этот день он внезапно услышал зов души духовной жемчужины, когда он был в середине культивирования. Мастер, духовная жемчужина поглотила около тысячи злых духов у алтаря. Теперь, казалось, она поглотила все до единого. Из-за этого его душа, казалось, прошла через обновление. Затем Нитянь послал клочок сознания души, чтобы исследовать его, и обнаружил, что его внутренность также претерпела значительные изменения. Глава 886. Властелин всех миров. Глава 886. Если не считать схематичной карты поля боя, голубоватая внутренность духовной жемчужины была разделена на пять частей, которые окружали ее душу. Бесплотные души бродили по каждой секции. Более того, в каждой секции был чрезвычайно могущественный злой дух. Они, казалось, были правителями своих разделов. Нитянь внимательно рассматривал их и чувствовал исходящую от каждого необычную ауру. Первый раздел был полон ненависти. Как только клочок сознания его души влетел в него, ненависть неудержимо поднялась в его сердце, как будто он внезапно начал ненавидеть все и вся. Второй раздел заполнял сильный страх. Как только сознание души Нитяня вошло в него, он мгновенно почувствовал страх, поднимающийся из глубин его сердца. Отчаяние охватило третью секцию. Когда сознание души Нитяня влетело внутрь, казалось, ничто больше не могло его заинтересовать. Все, чего он хотел, это дождаться своей смерти. Ярость затопила четвертую секцию. Войдя, он потерял спокойствие и без всякой причины пришел в ярость. Пятая секция была наполнена сильной жаждой крови, которая заставляла его желать смерти всего живого, что он видел. Каждая секция охранялась и управлялась исключительно могущественным злым духом. Он чувствовал от них то же, что и от секции, в которой они находились, как будто они стали одним целым со своими секциями. Тем не менее, секции все еще были сосредоточены вокруг и принимали команды от души духовной жемчужины. Нитянь чувствовал, что душа жемчужины была ее королем, который управлял пятью могущественными злыми духами, которые представляли ненависть, страх, отчаяние, ярость и кровожадность. Между тем, в своих собственных секциях злые духи контролировали развоплощенные души и злых духов в них, как будто пять могущественных злых духов были генералами, в то время как другие злые духи и развоплощенные души были солдатами. Нитянь спокойно обдумывал ситуацию, сузив глаза. Ненависть, страх, отчаяние и жажда крови – все это сильные негативные эмоции, которые живые существа испытывают перед смертью. Даже после их смерти эти эмоции остаются вырезаны в их бесплотных душах. Духовная жемчужина поглотила большое количество злых духов. За последние несколько месяцев произошли изменения, когда они сражались и пожирали друг друга. В конце концов, появились 5 могущественных злых духов. Все они несут различные негативные ауры. Затем он понял, что каждый из 5 могущественных злых духов был окончательным сгущением отрицательной эмоции, которую они представляли. Теперь, когда они поднялись к власти, как только новые развоплощенные души или злые духи войдут в духовную жемчужину, они будут разделены в соответствии с аурами, которые они несут. Помимо этого, из-за души жемчужины, эти 5 могущественных злых духов также могли помочь ему в битве. Выражение лица Нитиня дрогнуло, когда он немедленно начал глубокое общение с душой духовной жемчужины, посредством которой он вскоре овладел 2 методами использования 5 могущественных злых духов. При первом способе злые духи не должны были покидать духовную жемчужину. Все, что ему нужно было сделать, это призвать негативную силу от 5 могущественных злых духов, смешать ее со своей энергией души и представить ее в своих глазах. Второй способ состоял в том, чтобы послать могущественных злых духов из духовной жемчужины, чтобы поразить выбранную им цель, которая была еще более могущественной. Он попытался применить первый метод. Держа в руках духовную жемчужину, он пытался направить силу злого духа ненависти. Когда духовная жемчужина засветилась голубым светом, сильная ненависть быстро заполнила секцию, прежде чем внезапно хлынуть в его глаза. В глубине его глаз шевелились смутные тени, словно в них отражалась затопленная ненавистью часть духовной жемчужины. Затем он внезапно повернулся к Му Бицун и крикнул: «Му Бицун!» Му Бицун открыла глаза и в замешательстве встретилась с ним взглядом. Однако, простой обмен взглядами заставил Му Бицун задрожать. Она, казалось, видела бесконечную ненависть в глубине глаз Нитиня, которая неслась к ней, словно подавляющие морские волны. Му Бицун мгновенно поддалась влиянию. Сильная ненависть поднялась в ее сердце, заставляя ее ненавидеть все свое окружение. Ее лицо побледнело от страха, когда она заметила перемену. Теперь страх. Нитянь мгновенно переключился и начал направлять энергию от злого духа страха. Когда он это сделал, ненависть в его глазах сменилась страхом. Затем он заметил, что ненависть постепенно исчезла с лица Му Бицун, и ее место занял страх. Му Бицун, казалось, боялась его. Ее маленькое женское тело задрожало, когда она подсознательно отпрянула от него. Кровожадность. Он перескочил через отчаяние и ярость и наполнил свои глаза сильной жаждой крови, глядя прямо в глаза Му Бицун. Кровавый свет быстро расплылся по глазам Му Бицун. Источая сильную жажду крови, она вскочила на ноги с сильным желанием убить Иньянань и Нитиня. В этот момент Иньянань очнулась от культивирования и крикнула Му Бицун: «Что ты делаешь?» Цветы внутри Му Бицун, казалось, тоже внезапно заметили неблагоприятную ситуацию. В ее глазах мгновенно возникли их образы. Их пробуждение быстро заставило влияние Нитиня прекратиться. Придя в себя, Му Бицун тяжело дышала. Ее грудь быстро поднималась и опускалась, когда она посмотрела на Нитиня и спросила: «Что, черт возьми, ты сделал?» Иньянань тоже выглядела смущенной. В этот момент Нитянь уже прекратил направлять силу от 5 могущественных злых духов в духовной жемчужине, и выражение его глаз также вернулось к нормальному. Нитянь пожал плечами и небрежно сказал: «Ничего, я просто пробовал новую тайную магию, которую только что приобрел. Это довольно мощная вещь, так как позволяет мне очаровывать людей, возбуждая и усиливая негативные эмоции в их сердцах. Ты проверял ее на мне?» — яростно воскликнула Му Бицун. По мере того, как она это делала, образы великолепного, разноцветного цветка и дьявольского, черного цветка в ее глазах становились все более ясными. «Ты использовала такую же магию на мне, или ты забыла?» — спросил Нитянь. Му Бицун сердито фыркнула: «Это не я использовала». Нитянь улыбнулся: «Со мной было то же самое». «Хорошо, хорошо, расслабься. Это было просто небольшое испытание. Я все равно не собирался причинять тебе боль». В этот момент Иньянань вмешалась: «Тебе лучше успокоиться, если ты не хочешь снова быть одержимым этими цветами». Услышав это, выражение лица Му Бицун дрогнуло, когда она поспешно привела себя в нормальное состояние. Мгновение спустя образы сосуществующих цветов постепенно исчезли из ее глаз. «Теперь я попробую кое-что другое. Не волнуйся, все будет хорошо». С этими словами Нитянь улыбнулся, когда он снова связался с духовной жемчужиной, чтобы вызвать 5 могущественных злых духов, используя второй метод. 5 могущественных злых духов вылетели из духовной жемчужины и появились в воздухе над Нитянем. Каждый из них источал бурную ненависть, страх, отчаяние, ярость и кровожадность, быстро увеличиваясь до 10 метров в высоту. Нитянь поднял глаза и обнаружил, что они на самом деле выглядят по-другому. Однако, поскольку они, казалось, все еще были в своих первобытных формах, они выглядели довольно размытыми. Он не мог ясно разглядеть их формы и внешний вид. Их различные ауры быстро распространились и заполнили большую площадь вокруг них, словно ураган. Инь-Янынь и Му Бицун чувствовали себя очень неуютно в такой обстановке. Образы того, что злые духи видели в последний раз перед смертью, нахлынули на них и завладели их сознанием. По мере того, как в их сердцах неудержимо нарастали всевозможные негативные эмоции, они чувствовали, что находится на грани потери рассудка. Однако злые духи еще даже не начали атаку. Инь-Янынь не могла не закричать: «Нитянь, убери от меня эти чертовы штуки! Сейчас же!» Она знала, что скоро потеряет контроль над собой, если Нитянь не остановится. В то же время Му Бицун стиснула зубы, бросив на Нитяня злобный взгляд. Нитянь издал низкий смешок и деактивировал магию. Подобно клубам серого дыма, пять злых духов сжались и улетели обратно в духовную жемчужину. Глаза Нитяня сияли светом возбуждения, когда он посмотрел на духовную жемчужину и сказал про себя: «Просто паря над моей головой, они могут влиять на других всеми видами негативных эмоций. Если они полетят прямо в чужие моря осознания, они определенно смогут нанести совершенно другой уровень урона». Все это время он рассматривал духовную жемчужину как нечто, что можно использовать для защиты от различных форм духов и душ, и, поглощая их, она могла быть использована в качестве карты. Он никак не ожидал, что из нее могут получиться такие могущественные злые духи, которые окажут ему большую помощь в бою. Это такой чудесный инструмент души. Глава 887. Властелин всех миров. Глава 887. 3 месяца спустя, Нитянь, Му Бицун и Инь-Янань прибыли в пространственный разлом, который вел в измерение Мальстрема. Ветер наполнял небо песком, а над ними переплетались многочисленные пространственные трещины. Пространственный разлом, который вел в измерение Мальстрема, все еще был открыт, но очень перегружен. Глядя на него, Инь-Янань некоторое время изучала его своим сознанием души, а затем сказала: «Этот пространственный разлом еще не стабилизировался. Прошло около 3 лет с тех пор, как мы впервые вступили на поле боя. Согласно информации секты Божественной Печати, этот пространственный разлом должен быть доступен через 3 года после нашего входа, но трудно сказать, когда именно». Судя по всему, Нитянь и девушки могли быть первыми, кто вернулся в это место. Ни один из могущественных экспертов из домена Небесного Питона, домена Небесных Границ и домена Падающих Звезд, казалось, еще не вернулся. «Мы просто подождем здесь и вернемся в измерение Мальстрема после того, как пространственный разлом стабилизируется», — спросила Му Бицун. Нитянь посмотрел на нее и спросил: «У тебя есть идея получше?» «Нет», — холодно ответила Му Бицун. «Тогда так и сделаем», — сказал Нитянь. После месяцев самоотверженного культивирования, Нитянь усилил все свои духовные вихри до предела с помощью этого куска панциря алой черепахи и цветка 9 звезд. Его духовное ядро также было усилено до такой степени, что было почти готово к следующему прорыву в развитии. Даже сила его истинной души значительно прогрессировала благодаря кристаллам души, которые он приобрел. Он хорошо знал, что был близок к тому, чтобы перейти с мировой стадии на глубинную. Оглядываясь назад, его путешествие на поле боя оказалось довольно продуктивным. Кремниевое серебро, ягоды, содержащие жизненную силу, волшебные древесные листья, скопление бледного пламени. Его родословная также продвинулась до 6 уровня, позволив ему пробудить 2 новых таланта родословной: укрепление жизни и бурление крови. Духовная жемчужина поглотила большое количество злых духов и произвела 5 исключительно сильных злых духов. Все это значительно усилило его. Даже при том, что он все еще был в позднем этапе мировой стадии, он бы ни в малейшей степени не побоялся любого воина глубинной стадии. Даже если бы ему пришлось сражаться с экспертом позднего этапа, у него была бы уверенность в победе. Однако он сожалел, что ему не удалось найти Пэй Цици. Он не спрашивал о Пэй Цици до того, как убил Синбо, потому что видел, как ледяной феникс забрал ее. Однако этот ледяной феникс, должно быть, ушел в глубины поля битвы. Учитывая его нынешнюю базу культивирования и силу, он все еще был слишком слаб, чтобы идти в глубины разрушенного поля боя и сражаться с людьми-экспертами, которые были на стадии домена пустоты или домена святости, или аутсайдерами на 8 или 9 уровне, хотя у него был костяной демон крови и другие мощные ресурсы. Он разочарованно вздохнул. «Я просто надеюсь, что старшая сестра все еще в порядке. Думаю, я отомстил за старейшину Чжэнь, убив предателя Синбо». Поскольку пространственный разлом был все еще недоступен, они трое молча ждали под переплетением пространственных разломов. Нитянь возобновил культивирование. Месяц спустя он довел свою духовную энергию до предела. Его духовное море и море осознания, два главных фактора культивирования воина, были готовы к его следующему прорыву. Теперь новый прорыв был не за горами. В этот день глаза Иньянынь открылись, когда она была в середине своего культивирования. Ледяной питон крови также тихо выскользнул из ее обнаженного живота. Он смотрел вдаль, безостановочно шипя. И Нитянь, и Му Бицун почувствовали его необычное поведение и очнулись от культивирования. «Что случилось?» — с любопытством спросил Нитянь. Прищурившись, Иньянынь связалась с ледяным питоном. Он почувствовал необычные колебания энергии мороза в этом направлении. «Необычные колебания энергии мороза?» – спросил Нитянь с озадаченным выражением лица. «Воин энергии холода?» – Иньянынь кивнула. «Вполне вероятно». Затем Нитянь без промедления сформировал свои небесные глаза и развернул их, чтобы осмотреть окрестности. Ветер засыпал небо песком. Своими небесными глазами Нитянь смотрел во всех направлениях, но не видел ничего необычного, и его родословная не уловила никаких признаков жизни. «Кто бы это ни был, он или она все еще очень далеко от нас», – пробормотал он. Как только он это сделал, пошел снег. Учитывая сильную жару в этом месте, снегопад был невозможен. Но теперь, когда сверкающие и кристально чистые снежинки падали из воздуха, удушающая жара быстро тонула в ледяном холоде. Через несколько секунд из ниоткуда в падающем снегу появилась замерзшая фигура. «Старейшина Цзун Чжэн!» – воскликнул Нитянь. Это оказался Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона. Он был на среднем этапе стадии измерения души, когда впервые вступил на поле битвы, но теперь, казалось, он перешел на поздний этап. Однако сейчас он выглядел грязным в разорванной одежде, из открытых ран сочилась кровь. Судя по всему, он израсходовал значительное количество ледяной энергии, чтобы активировать какое-то глубокое заклинание побега, которое позволило ему путешествовать через огромное расстояние, дабы оказаться здесь. Вообще-то, любая магия побега нанесла бы сильный ответный удар заклинателю, поэтому никто не хотел бы использовать их, если это не вопрос жизни или смерти. Глаза Цзун Чжэна загорелись, как только он увидел Нитяня. «Нитянь, я не ожидал, что ты вернешься так рано. Кто заставил тебя использовать магию побега, старейшина Цзун?» — спросил Нитянь. «А где остальные?» Сгустки морозного света вылетели из него, когда он сделал глубокий вдох, чтобы сказать: «Хуаму, Цыбайлу и меня преследовали враги. Я применил магию побега, надеясь найти здесь других могущественных экспертов из домена небесного питона и домена небесных границ, чтобы могли рассчитывать на помощь. Но кто бы мог подумать, что здесь только вы трое?» В глазах Цзун Чжэна промелькнуло разочарование. Очевидно, он верил, что Нитянь, Иньянынь и Му Бицун не смогут помочь спасти остальных. Выражение лица Нитяня дрогнуло. «Даже дядя Хуа, они были аутсайдерами?» Цзун Чжэнь горько улыбнулся. «Нет, воины-люди». Нитянь забеспокоился. «Какого черта? А как же мой мастер? Он был с вами?» «Нет, Хуаму, Цыбайлу и я путешествовали вместе, в то время как твой мастер исследовал глубины разрушенного поля боя в одиночку. Полагаю, он отправился туда, где, по их словам, появилась река времени. Мы давно потеряли с ним связь». Цзун Чжэнь тяжело дышал, поглощая горсть таблеток. Он продолжил: «У нас троих было несколько невероятных встреч в глубинах поля битвы, благодаря которым мы все перешли на поздний этап стадии измерения души. Но пока мы исследовали особое место в глубинах разрушенного поля битвы, Хуаму получил ответный удар и был временно одержим демоническим цветком внутри себя. В этот момент группа воинов-людей случайно нашла нас, а затем напала на нас, используя предлог, что Хуаму был одержим демоническим растением. Но я знал, что они охотятся за состоянием, которое мы получили от этого места. Хуаму взбесился и убил нескольких из них. Сначала мы их побеждали, но потом они ушли и вызвали своих друзей из других мест. Давление на нас возросло. В конце концов, нам троим пришлось уйти. Мы бежали, а они преследовали нас, пока мы не вернулись сюда». С этими словами Цзун Чжэнь указал в направлении, примерно в 15 километрах отсюда. Цыбайлу и Хуаму были окружены семью экспертами стадии измерения души, когда я едва сбежал. Выражение лица Нитиня дрогнуло. 7 экспертов стадии измерения души. Ты уверен, что они только на стадии измерения души? Да, все 7. 4 из них были на позднем этапе, а 3 других на среднем. После короткой паузы, Чжэн Цзун спросил. Ты хочешь сказать, ты сможешь помочь им? Нитянь ответил ему действием. Он без колебаний вызвал звездную лодку, запрыгнул на борт, а затем устремил на Иньяна Ниму Бицун спокойный, вопрошающий взгляд. Теперь, когда они покинули кровавую могилу, Иньяна Ниму Бицун больше не должны были беспокоиться о привлечении испорченной энергии, вызывая своего ледяного кровавого питона и сосуществующие цветы. Ледяной питон 8 уровня и таинственные сосуществующие цветы обладали могучей силой. Для них не составит труда победить экспертов в стадии измерения души в бою. Поэтому реальная проблема заключалась в том, готовы ли они сражаться за его старейшин из домена падающих звезд. Как мы смеем отказываться? Риторически спросила Иньянань, прежде чем прыгнуть на борт. Му Бицун не сказала ни слова, но тоже прыгнула на борт. «Оставайся здесь и поправляйся, старейшина Цзун», — сказал Нитянь, выглядя очень смелым и уверенным. «Я доставлю дядю Хуа и старейшину Ци сюда в целости и сохранности». Глава 888. Властелин всех миров. Глава 888. Посреди раскаленной пустыни. Ци Байлу и Хуаму летели на полной скорости, с зеркалом пламени, защищающим их тыл, как щит. Время от времени из огненного зеркала вылетали сгустки огненной эссенции, чтобы бомбардировать 7 воинов Ци, которые преследовали их. Один из них размахивал огромным топором, посылая пурпурные молнии, которые поражали и рассеивали сгустки пламени. «Жаль, что мы не на стадии домена пустоты», — нахмурив брови, Ци Байлу вздохнула и сказал. «Если бы мы были во фракции инструментариев, я бы смог направить бесконечную энергию пламени из наших 6 огненных тайных измерений, чтобы увеличить мощь огненного зеркала». Огненное зеркало было сокровищем уровня связующих душ, переданным Ци Байлу предыдущим мастером фракции инструментариев. Огненное зеркало и фракцию инструментариев можно рассматривать как единое целое. Только во фракции инструментариев огненное зеркало могло направлять энергию из 6 огненных тайных измерений и демонстрировать свою полную мощь. Пребывая в подавленном настроении, Хуаму потупил взгляд и сказал, «Это 5-й раз, когда они догнали нас». С решительным выражением лица Ци Байлу сказал, «Мы как раз собираемся достичь пространственного разлома, который ведет в измерение Мальстрема. Держись еще немного, и мы сможем вернуться в измерение Мальстрема». Цзун Чжэн пошел первым. Если он сможет найти Юэ Инси из домена небесных границ или других экспертов в стадии домена пустоты, возможно, мы даже сможем изменить ситуацию. Серебряное колесо пролетело мимо человека с огромным топором и с силой ударилось в огненное зеркало. Когда бушующее пламя вырвалось из огненного зеркала, Ци Байлу закашлялся кровью, его лицо побледнело. Тощий старик в длинном серебристом одеянии прошел мимо сгустков пламени, когда он приблизился к ним. Он кричал в издевательском тоне. «Успокойтесь, на этот раз вы не сможете сбежать. Домен падающих звезд, отдаленный уголок, о котором я даже не слышал. Я не могу поверить, что даже такие слабаки, как вы, осмелились исследовать глубины разрушенного поля боя. Даже если вам посчастливилось собрать несколько драгоценных духовных материалов, вы действительно думаете, что сможете уйти с ними?» Между бровями Хуаму мелькнула фигура священного демонического корня. Впадая в отчаяние, Хуаму даже подумывал о том, чтобы призвать цветок, чтобы сражаться с ними, рискуя снова оказаться во власти демонического растения. Однако даже цветок поглотил слишком много его жизненной энергии. Несмотря на то, что он добровольно освободил свой разум, священный демонический корень спасовал. Воин Ци, который держал свой большой боевой топор, уставился на Хуаму. Он подсознательно замедлил шаг, увидев, как между бровями Хуаму появилась фигура цветка, но вскоре снова воспрянул духом, увидев, как она исчезла. Кажется, он слишком слаб, чтобы снова вызвать это демоническое растение. То же самое относилось и к другим воинам Ци. Они все замедлили шаг, чтобы оказаться на безопасном расстоянии от Хуаму, когда появилась фигура демонического растения, словно все они пострадали от этого грозного врага. Однако, как только они увидели, что небесный цветок снова успокоился, убийственное намерение в их глазах быстро усилилось. Даже он потерял слишком много сил и сдался. В отчаянии произнес Хуаму, «Ты вызывал его уже 3 раза», — сказал Ци Байлу с горьким выражением лица. «Если бы не это, мы бы не зашли так далеко. Как бы трудно это ни было, он потреблял слишком много энергии, отбиваясь от волны за волной. Многие преследователи погибли из-за него, но, в конце концов, она не обладает бесконечной силой. Как и зеркало, он также погаснет после того, как закончится энергия. Но это была наша последняя надежда, уныло произнес Хуаму. Теперь, когда его нет, боюсь, мы приехали. Священный демонический корень уже давно слился с ним. Если он умрет, цветок умрет вместе с ним. Цветок был хорошо осведомлен об этом, поэтому он усиливался каждый раз, когда жизнь Хуаму подвергалась угрозе. Теперь, хотя Хуаму добровольно призвал его и оставил свою душу незащищенной, цветок не овладел им. Это доказывало, что он действительно использовал всю свою энергию, помогая ему преодолевать неприятность за неприятностью. «Прими свою судьбу!» — крикнул один из преследователей. Серебряное колесо закрутилось, вызвав порыв ветра. Многочисленные пылающие лопасти ветра, казалось, могли разорвать все на своем пути. Сгустки пылающей земли внутри огненного зеркала взорвались с громким грохотом, когда серебряные лопасти ветра ударили по зеркалу, как капли дождя. После неоднократных сильных ударов, таинственные огненные узоры на зеркале постепенно исчезли. Черт возьми, выражение лица Цибайлу дрогнуло, когда он понял, что огненное зеркало вот-вот потеряет всю энергию пламени, которую он направлял из различных огненных тайных измерений и вливал в него за последние сотни лет. Как только пламя в зеркале иссякнет, оно ничем не будет отличаться от обычного зеркала. Однако, поскольку его духовное море также иссякло, он не мог наполнить его больше энергией пламени. Седьмой удар небесного топора, небесный раскол, большой топор, пылающий пурпурным светом, внезапно вспыхнул и выпустил крест из пурпурных молний, который казался чрезвычайно острым. Как древний магический символ, большой фиолетовый крест, казалось, был наделен таинственной силой, которая могла расколоть небеса и сокрушить все живое. Заметив опасную ситуацию, в которой они оказались, Цибайлу воскликнул: «Хуаму, покидаем ли мы наши плотские тела, чтобы наши истинные души могли спастись?» Хуаму горько улыбнулся. «Возможно, но моя истинная душа связана нитями души священного демонического корня. Моя истинная душа будет разорвана в клочья прежде, чем покинет мое плотское тело. Не обращай на меня внимания, братцы, лучше сделай это сейчас и спасайся». Услышав его слова, Цибайлу заколебался. В этот самый момент полоса звездного света проплыла по небу и появилась перед ними в мгновение ока. Остановившись, скопление ослепительного звездного света оказалось звездной лодкой. Уверенные и непринужденные, ни тя ни девушки стояли на нем, их одежда развивалась на ветру. Выражение лица Хуаму дрогнуло, в его глазах читалось счастье. Нитянь, Сзун Чжэн не очень хорошо знал Нитяня. Он не знал, сколько мощных ресурсов было в распоряжении Нитяня, или какую силу мог продемонстрировать его костяной демон крови. Однако он очень хорошо знал, что Нитянь, который прошел через множество невозможных встреч, вероятно, будет их надеждой пережить это бедствие. Внезапно с носа звездной лодки ударил густой луч звездного света. Звездный свет был так огромен и непостижим, что, казалось, в нем было море звезд. Она влетела в огромный пурпурный крест и разбила его вдребезги. Пурпурный крест, заклейменный глубокими истинами душевной энергии, взорвался и исчез на ветру в считанные секунды. Выражение лица воина позднего этапа стадии измерения души, который манипулировал своим большим топором с помощью своей духовной энергии, замерцало, когда капля крови скатилась по уголку его рта. Стоя на серебряном колесе, другой воин Ци уставился на Нитяня холодным взглядом и спросил: «Кто ты?» С мрачным лицом первый мужчина сказал: «Двое на глубинной стадии, а другой только на мировой. То, что вы только что сделали, было очень глупо, дети. Что вы здесь делаете? Мы здесь, чтобы убить вас, конечно же», сказал Нитянь с невыразительным лицом. Он уже видел Цибайлу и Хуаму, и понял, что они собираются использовать последние остатки своих сил. Их духовные моря и моря осознания подверглись огромному напряжению. Теперь они были не в форме для новой битвы. «Убить нас?» – злорадствовал мужчина. Нитянь не хотел тратить свою силу на него. Как только мысль пришла ему в голову, костяной демон крови с шумом вылетел из кольца. Сила смерти, способная мгновенно иссушить все живое, пронизывала все вокруг. Он рванулся вперед в воздухе, размахнулся своей огромной костлявой рукой и ткнул ею в воина, который говорил, как костяной меч, забирающий жизни. Ледяной питон восьмого уровня Инь-Янань свирепо зашипел, создавая морозный шторм, который хлынул на воинов Ци с подавляющей силой. Му Бицун быстро огляделась, прежде чем поднять левую руку, и корень черного демонического цветка метнулся вперед, точно бешеный черный дракон. Семь воинов стадии измерения души ахнули один за другим, как будто они увидели призраков средь бела дня. Это костяной гигант восьмого уровня, а это древний зверь восьмого уровня. Этот демонический цветок, кажется, ничуть не слабее их двоих. В этот момент человек, стоявший на серебряном колесе, крикнул: «Не обращайте внимания на их питомцев, цельтесь в их слабые души». Серебряный свет сиял в глубине его глаз, когда он смотрел на нитеня. В следующее мгновение серебряные нити выстрелили из его глаз в море сознания нитеня. Нитянь холодно хмыкнул. Вперед. Пять могущественных злых духов поднялись из его головы, несущие в себе сильную ненависть, отчаяние, страх, ярость и кровожадность. Их иллюзорные тела быстро увеличивались до 10 метров в высоту. Точно злые боги древних времен, они парили над нитянем, источая чрезвычайно опасную ауру. Глава 889. Властелин всех миров. Глава 889. Как только появились пять могущественных злых духов, лицо тощего старика дрогнуло. В следующий момент тысячи серебряных струн, которые летели к звездной лодке нитеня, резко изменили направление. Это были нити души, отделенные от моря сознания старика. В этот момент они уже превратились в тысячи серебряных рыб. Каждая из них была около полуметра в длину и отражала серебристый свет, двигаясь со скоростью летящего челнока. Он действительно может превратить энергию своей души в осязаемую, живую рыбу. Нитянь на мгновение опешил, прежде чем понял, что это была глубокая магия души, которую могли использовать только воины Ци стадии измерения души и выше. Только после того, как воины войдут на стадию измерения души, их истинные души будут достаточно сильны, чтобы высвободить осязаемую энергию души. Каждая серебряная рыбка была наделена сознанием души старика, наряду с его пожизненным пониманием магии души. Несколько дюжин рыб внезапно превратились в чистый эфир, когда они достигли нитяня. «Помоги нам защититься от нападений душ, нитянь!» — воскликнула Инь-Янань. «Как только мой ледяной питон крови покинет мое тело, я не смогу защитить море сознания с помощью его душевной энергии». «Понятно», — сказал нитянь. Пять могущественных злых духов ревели и выли над нитянем, наполняя свое окружение сильными отрицательными эмоциями, которые включали ненависть, страх, отчаяние, ярость и кровожадность. В то же время огромные злые духи один за другим налетали на серебряных рыб. В тот момент, когда серебряная рыбка вступила в контакт со злыми духами, выражение лица тощего старика резко изменилось. Каждая серебряная рыбка была конденсацией его душевной силы и душевного сознания. При контакте со злыми духами они мгновенно погружались в море разного рода негативных эмоций. Каким бы сильным он ни был, образы начали появляться в его сознании. Ему казалось, что он лично переживает смерть множества злых духов. Злой дух кровожадности схватил множество серебряных рыб своими размытыми иллюзорными когтями. Серебряная рыба мгновенно испустила яркий серебристый свет. Однако свет, казалось, не мог избежать туманного голубого когтя злого духа. Серебряные рыбки издавали пронзительные крики, съеживались и в конце концов исчезали, как тающий снег. Другой воин Ци размахивал своим большим топором, чтобы противостоять подавляющему холодному шторму. И его большой топор, и духовная защита постепенно замерзли после многократных ударов бесчисленных ледяных осколков и лучей ледяного света. Он издал мучительный крик, бешено размахивая своим большим топором, чтобы сломать лед, который собирался поглотить его, и в панике убежал. Сам ледяной питон был покрыт толстым слоем льда. Куда бы он ни летел, знойная пустыня превращалась в мир снега и льда. Даже песчинки замерзли и стали кристаллическими. Бесчисленные песчинки взметнулись в небо и стали частью ледяной бури. Ледяного питона можно было видеть только время от времени, когда он охотился на воина в стадии измерения души в шторме, блокирующем зрение. В то время как костяной демон крови снова и снова протягивал свою огромную костлявую руку к старику, стоящему на серебряном колесе, пять могущественных злых духов продолжали разрывать плавающих рыб, которых он создал силой души. Выражение его глаз потускнело, поскольку негативные эмоции продолжали расти в его сердце, останавливая его от использования многих заклинаний. Костяной демон крови снова ударил по серебряному колесу своей огромной рукой, сбив его, и тощий старик мгновенно отлетел на несколько сотен метров. В то же самое время корень черного демонического цветка, выросший из левой ладони Му Бицун, сражался с духовным мечом и черным котлом в небе, как будто у него было собственное сознание. Духовным мечом и котлом управляли два других эксперта стадии измерения души, но они не могли победить корень черного демонического цветка, как бы ни старались. В какой-то момент из корня черного демонического цветка выросли зловещие шипы. Подобно зубьям пилы, шипы странной формы испускали мрачный дьявольский черный блеск. Духовный меч уровня связующих душ свирепо устремился в его сторону, но все равно не смог разрубить корень. Тем временем в трехфутовом котле пронзительно закричали бесчисленные крошечные насекомые. Зловещие шипы внезапно оторвались от черного корня и влетели в котел, точно стая саранчи. Пока они летали в котле, насекомые, которых он содержал, начали умирать сотнями. Затем даже трехфутовый черный котел издал мучительный вопль, энергично извиваясь и превращаясь в черную жабу. Несмотря на то, что жаба явно очень боялась корня черного демонического цветка, ее хозяин направил ее в бой, несмотря на ее нежелание. Му Бицун слегка усмехнулась. Это снова секта небесного колдовства. Поскольку она использовала только один из сосуществующих цветов, она, казалось, была под небольшим давлением, когда она сосредоточила свои непостижимые холодные глаза на невысоком воинице и сказала: «Ты знаешь Фан Иньин, не так ли?» Мужчина побледнел и уставился на нее в замешательстве. «Она одна из основных учениц моей секты. О, основная ученица, жаль, что она умерла от моих рук», — провоцирующим тоном сказала Му Бицун. «Я не только убила ее, но и забрала все кремниевое серебро из гнезд серебряных жуков, выращенных вашей сектой. Кроме того, все ученики секты небесного колдовства, которых мы встретили на поле боя, погибли, кроме Ло Хуэя». Мужчина пришел в ярость. «Что, ты убила их?» «Ага». Му Бицун взяла на себя ответственность за их смерть, хотя это и не было правдой. «Нас подставила Фан Иньин. Она заслуживала смерти». В этот момент эксперт среднего этапа стадии измерения души внезапно взорвался в ледяной буре, развязанной ледяным питоном. Он стал первым убитым преследователем. Как только он умер, остальные шесть экспертов стадии измерения души начали беспокоиться. Никто из них не ожидал, что трое юниоров будут такими особенными. Костяной демон крови, ледяной питон восьмого уровня и демонические цветы значительно усилили силу юниоров. Между тем, единственное преимущество, которое у них было, это их превосходящие базы культивирования и значительно более высокая сила души. Однако из-за существования пяти могущественных злых духов, их последнее преимущество также было устранено. «Умри!» – яростно взревел последователь секты небесного колдовства, когда его черная жаба прекратила борьбу с корнем черного демонического цветка и устремилась прямо к звездной лодке. Она открыла свою огромную пасть, и потоки вонючей черной жидкости потекли к звездной лодке. «Берегись смертельного яда!» – закричал Ци Байлу, когда он и Хуаму бросились вперед так быстро, как только могли. Му Бицун холодно улыбнулась, и в глубине ее правого глаза появился великолепный, разноцветный демонический цветок. «Это всего лишь яд!» В следующее мгновение из ее правой ладони вылетел разноцветный корень, сияющий, точно радуга. Разноцветный корень казался сгустком различных божественных энергий, окутанным странной аурой. Черная жидкость остановилась у разноцветного корня. Ни одна капля не попала к Нитиню или Иньянынь. Затем черная жаба завыла, когда разноцветный корень погнался за ней, выпустив лучи семицветного света, острые, словно копья. Они выстрелили в черную жабу, вызвав металлический лязг и заставив ее съежиться от страха. В этот момент человек, который управлял ей, наконец поддался своему страху. Он открыл рот, и черная жаба превратилась в полоску черного света, которая исчезла в нем. Не говоря ни слова, он развернулся и улетел. Очевидно, он отказался от преследования Ци Байлу и Хуаму. У другого воина среднего этапа грудь была пронзена полосой кровавого света, которая вылетела из костяного демона крови, и он рухнул вниз. Внезапно четверо оставшихся экспертов стадии измерения души начали съеживаться от страха. Они обменялись взглядами, затем, не говоря ни слова, достигли взаимопонимания и вдруг разбежались в разные стороны. Как только они это сделали, Хуаму и Ци Байлу воспользовались возможностью, чтобы полететь на звездную лодку Нитиня. Но после того, как они вошли, они смотрели на пять огромных злых духов, выглядя немного испуганными. Хотя злые духи не направляли на них негативные эмоции, Они все еще чувствовали большое давление с их стороны. В конце концов, они оба были еще очень слабы в этот момент. Нахмурив брови, Нитянь направил послание души. Затем пять могущественных злых духов внезапно поплыли к двум мертвым воинам вместе с духовной жемчужиной. Под контролем духовной жемчужины злые духи пожинали и пожирали истинные души мертвых воинов Ци. «Мы пойдем за ними, Нитянь?» – спросила Иньянань. Нитянь покачал головой. «Нет, они просто кучка клоунов. Они не стоят таких усилий». Глава 890. Властелин всех миров. Глава 890. И костяной демон крови, и ледяной питон последовали приказу оставаться на месте, поскольку, в отличие от аутсайдеров, у двух воинов стадии измерения души не было большого количества эссенций плоти, ледяной питон и костяной демон крови не проявляли никакого интереса к их трупам. Однако пять могущественных злых духов пронеслись мимо и поглотили их души. «Их кольца ваши», — просто сказал Нитянь. «Я не хочу, чтобы вы работали без оплаты». «Да, так правильнее». Иньянань поджала губы в улыбке и слетела со звездной лодки, не соблюдая церемоний. Восторг появился в глазах Му Бицун, когда она полетела за ней. Эксперты стадии измерения души обычно имели в своем распоряжении всевозможные сокровища. У них, скорее всего, были свои духовные инструменты уровня связующих душ. Если добавить к этому духовные нефриты, таблетки и духовные материалы, они будут более чем удовлетворены. Стоя на звездной лодке, и Хуаму, и Цибайлу получили травмы разной степени, и почти израсходовали всю свою силу после многочисленных столкновений. Хуаму горько улыбнулся, сел, достал пригоршню таблеток и съел их. «Нитянь, я не ожидал, что нам понадобится твоя помощь на поле боя». Цибайлу вмешался. «Ты продемонстрировал свой необычайный талант, когда еще был в домене падающих звезд. Кто бы мог подумать, что ты засияешь еще ярче, придя на поле битвы. Дядя Хуа, твой демонический цветок». Нитянь хотел что-то сказать, но передумал. Он почувствовал, что священный демонический корень, скрытый между бровями Хуаму, начинает увядать. Благодаря своему особому происхождению, он обладал острым восприятием жизненной силы, особенно у таких особенных существ, как этот цветок. Теперь, когда его родословная продвинулась до шестого уровня и пробудила новые таланты, его восприятие также стало острее. Хуаму вздохнула. Священный демонический корень также получил тяжелые ранения. «Если бы не он, мы бы не продержались так долго вдвоем. Думаю, мы должны поблагодарить тебя. Жаль, что он истощил силу, накопленную за все эти годы. Я боюсь, что будет нелегко восстановить его. Но, конечно, мне это не страшно. Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросил Нитянь. «Его слабость означает, что даже если я получу серьезные травмы в будущем, он не будет достаточно силен, чтобы овладеть мной». С этими словами Хуаму выглядел несколько подавленным. «Однако, если он станет слишком слабым, он начнет поглощать мою энергию души, что повлияет на мою базу культивирования». Нитянь замолчал. После минутного раздумья он достал оставшиеся ягоды из кольца и протянул их Хуаму. «Я верю, что эти вещи помогут твоему демоническому растению восстановить свою силу. Даже если я не знаю, насколько они будут полезны, я уверен, что это лучше, чем ничего». Хуаму взял ягоды и удивленно спросил: «Что это?» Затем Нитянь объяснил: «Я не знаю точно. Мы нашли их в горной пещере в кровавой могиле. Вся эта гора казалась останками Титана. Остаточная жизненная энергия Титана породила эти ягоды и позволила им также содержать жизненную энергию». Глаза Хуаму внезапно загорелись. «Жизненная сила. Если это правда, они определенно окажут большую помощь в восстановлении. Плод жизни, который ты дал мне много лет назад, не только продлил мою жизнь, но и помог цветку расти быстрее. Причина, по которой он смог овладеть мной во время битвы в измерении таинственных небес, отчасти заключалась в том, что этот плод жизни сделал его намного сильнее, чем раньше». С этими словами, он проглотил ягоды одну за другой. Как только они достигли его живота, цветок между его бровями, казалось, заметил изменения. Узор, который изначально был слишком слабым, чтобы его можно было различить, внезапно стал отчетливым. Клочья жизненной силы быстро заполнили его желудок, прежде чем священный демонический корень поймал и направил их меж бровей Хуаму. Рост священного демонического кореня зависел от энергии души и эссенции плоти Хуаму. Однако, поскольку Хуаму был человеком, он родился со слабой эссенцией плоти. Это сильно ограничило рост цветка. Жизненная сила, содержащаяся в ягодах, была еще более таинственной, чем сила плоти. Лишь немногие из них давали достаточно жизненной силы, чтобы священный демонический корень вновь появился меж бровей Хуаму. Хуаму закрыл глаза, чтобы рассмотреть изменения, происходящие внутри него. Затем он открыл глаза и сказал Нитиню: «Эти ягоды содержали не только жизненную энергию, но и остаточную эссенцию плоти Титана. Из-за этого они, вероятно, дадут мне еще 20-30 лет жизни. С этим дополнительным временем, я уверен, что смогу перейти на стадию домена пустоты». Как только воин Ци переходит на стадию домена пустоты, его продолжительность жизни увеличится с 3000 лет до 10000. С добавлением 7000 лет у Хуаму будет достаточно времени, чтобы подняться на более высокие уровни. Плод жизни уже продлил его жизнь на 100 лет. Теперь, при условии еще дополнительных 30 лет жизни, он был более чем уверен в себе. Не говоря уже о том, что он получил значительное состояние от этой поездки в глубины разрушенного поля боя. Драгоценные материалы, которые он собрал здесь, позволит ему получить материалы, необходимые для создания его личного измерения. Он закрыл глаза и улыбнулся. Стоя в стороне, зависть заполнила лицо Ци Байлу, когда он наблюдал, как Нитянь щедро давал ягоды, которые содержали жизненную энергию Хуаму, и слышал их разговор. Из их разговора он узнал, что Хуаму уже получил плод жизни от Нитяня. Он хорошо знал, где Нитянь нашел его. В измерении безграничного запустения Нитянь и Донгли, должно быть, обнаружили легендарное место в измерении безграничного запустения, где растет дерево жизни. С плодом жизни Донгли стабилизировала свой статус в клане Донг. Нитянь дал два своих плода жизни Хуаму и его учителю, Ву Цзи. Парень и впрямь фигура что надо. Фрагментарные звездные метки, плоды жизни. В то время как Ци Байлу удивлялся про себя, он внезапно понял, что кто бы ни был близок к Нитяню, он, казалось, извлекал выгоду из отношений с ним. «Что именно произошло, старейшина Ци?» — спросил Нитянь. «Вы знаете, где мой мастер? Вы видели Чжао Шаньлинга, а где остальные?» Очнувшись от своих мыслей, Ци Байлу воспользовался моментом, чтобы собраться с мыслями, прежде чем объяснить, что случилось с ними после их расставания с Нитянем. От него Нитянь узнал, что Чжао Шаньлинг покинул основную группу вскоре после того, как вступил на поле боя. Фань Кай из секты Небесного Дворца также привел небольшую группу воинов Ци, которые были близко к секте Небесного Дворца, чтобы исследовать все самостоятельно. Ци Байлу, Хуаму, Ву Цзи и Цзун Чжэн отправились исследовать глубины поля битвы. По пути Ву Цзи узнал примерное местоположение реки времени от чужеземного воина Ци и поэтому отправился туда один. Перед отъездом он сказал остальным, что если ему повезет найти реку времени, то он не вернется в измерение Мальстрема в ближайшее время, независимо от того, когда пространственный разлом, ведущий к нему, может исчезнуть. Казалось, он был готов оставаться на реке времени столько, сколько потребуется. Только когда он не сможет извлечь из нее больше никакого просветления, он подумает о том, чтобы покинуть поле боя. После того, как он ушел, Ци Байлу, Хуаму и Цзун Чжэн обнаружили кладбище, где происходили ожесточенные бои между экспертами различных рас. Там лежат останки многочисленных аутсайдеров и древних зверей, а также обломки личных измерений воинов Ци. Некоторые эксперты, похоже, даже были на стадии домена святости. Каждый из них получил значительное состояние от своего путешествия. Когда они были готовы покинуть кладбище с довольными сердцами, они столкнулись с иностранными воинами Ци. В то время цветок Хуаму каким-то образом вышел из-под контроля и овладел им. Из-за этого Хуаму обезумел и убил нескольких иностранных воинов Ци. Зная, что они, должно быть, получили значительное состояние, иностранные воины Ци использовали это как предлог, чтобы пойти за Хуаму и другими. Когда Хуаму бежал вместе с остальными, он убил немало преследователей с помощью цветка. Однако вскоре после того, как он убил их, за ним пришли другие. Позже, когда цветок чрезмерно растратил энергию, они испугались. Но, по их расчетам, именно в это время пространственный разлом, ведущий в измерение Мальстрема, должен был стабилизироваться. Поэтому они и пришли к нему. Понимаю. Когда Нитянь узнал об этом от Ци Байлу, Иньян и Ниму Бицун также вернулись к нему. После удаления пяти могущественных злых духов и костяного демона крови, Нитянь сказал: «Давайте сначала встретимся со старейшиной Цзуном. Затем мы можем подождать, пока пространственный разлом стабилизируется, чтобы вернуться в измерение Мальстрема». Цыбайлу кивнул в знак согласия. Затем звездная лодка с молниеносной скоростью устремилась вперед. Им не потребовалось много времени, чтобы вернуться к месту расположения Цзунчжина, где в небе переплетались многочисленные пространственные трещины. Однако Нитянь был удивлен, увидев знакомого человека рядом с Цзунчжином. Иньянэнь пребывала в состоянии шока. Юань Цзючинь, глава 891, властелин всех миров, глава 891. Иньянэнь понизила голос, ее глаза наполнились удивлением. Нитянь также выглядел так, как будто он столкнулся с грозным врагом. Он никак не ожидал, что пройдет всего несколько часов, а Юань Цзючинь появится здесь. От Мо Цинле, будущего лидера секты Небесного Грома, он уже узнал, что Юань Цзючинь был возрожденным воином Ци. В прошлой жизни он был воином стадии домена святости, и он заработал себе имя Громового Дьявола. С тех пор, как его путь развития был наполнен кровью и убийствами, все, кто практиковал заклинание молний, видели в нем свой худший кошмар. Он выкачивал энергию молнии из других воинов, практикующих заклинание молнии. В конце концов, группа воинов молнии объединилась, заманила его в глубины разрушенного поля битвы и убила его там. Нынешний глава секты Небесного Грома лично участвовал в этой операции. Этот человек был причиной того, что ни тя, ни девушки покинули колодцы фортуны в спешке. Взяв печать короля грома Мо Цинли и лишив его энергии молнии, Юань Цзючинь убил почти всех, кто в то время был собран у колодцев фортуны, как людей, так и аутсайдеров. Прошел год, и Юань Цзючинь уже вступил на стадию измерения души. Однако Нитянь хорошо знал, что его настоящая сила была далеко за пределами его нынешней базы культивирования. В конце концов, в прошлой жизни он добрался до среднего этапа стадии домена святости и получил печать короля грома. Когда звездная лодка подлетела ближе, Нитянь обнаружил, что Юань Цзючинь и Цзунчжэн на самом деле просто болтали.